На родной земле вечерело, очень скоро, неласковое зимнее солнце скроется за горизонтом и вправо вступит безлунная ночь, низкая плотная облачность не пропускала слабые лучи ночного светила. Меня это нисколько не беспокоило, во-первых, работать предстоит в городе, света уличных фонарей вполне хватало, а во-вторых, я могу обойтись без освещения, ночного зрения вполне хватало. Я стоял на дорожке в небольшом саду, недалеко находились трех- и четырехэтажные особняки, назвать их коттеджами язык не поднимался, больно уж строения фундаментальные, да и сам стиль, что-то из позднего средневековья, с башенками да островерхими крышами. Видимо, здесь работал один архитектор, а количество этажей зависело от достатка хозяина, ну или положения в обществе. Здесь проживала белая кость родимого государства, заслуженные академики, высшие военные чины и, разумеется, бизнесмены, которых в простонародье зовут олигархами. На территорию поселка, если этот населенный пункт можно так назвать, я попал через главные ворота. Просто перепрыгнул через шлагбаум и оказался внутри. Никто, даже сторожевые собаки, коих здесь хватало, не обратили на меня внимания. Прошелся по саду, нашел нужные особняки, теперь предстояло в них проникнуть, но сначала нужно попасть на территорию очень важного военного чина. Как сказал Привалов, его нужно приземлить, в данном случае приводнить, адмирал все-таки. Внутренние заборы оказались невысоки, всего-то 2,5 метра кованого металла. Забрался без проблем, нашел клумбу, с помощью навыка изъял из нее землю. Где-то недалеко занервничала собака, видимо, услышала мою возню. На веранде зажегся свет, и я застыл. Из двери высунулся статный мужчина в теплом халате. «Боцман, чего ругаешься?» Собака, которую я не видел, приглушенно залаяла. «Погоди, сейчас костей вынесу». Человек скрылся за дверью. Я не стал дожидаться и обращать внимание на беспокойный лай, доделал начатое и вернул землю на место. Уже добравшись до забора, вспомнил одну важную деталь. Пришлось возвращаться. На дорожку посыпался белый порошок. Я непроизвольно задержал дыхание и не дышал, пока добирался до забора. Сомневаюсь, что подсяду на эту дрянь, тут скорее психологическое воздействие. Перебрался через ограждение и, озираясь, поспешил к следующей цели. У дома старшего Козырева возникла проблема, я обошел его дважды, 3 этажа средневековой красоты, настоящий замок. Окна первого этажа закрыты, но втором есть огражденная металлом терраса и непонятно, можно ли оттуда попасть в дом. Придется проверять. Стены здания не были гладкими, к тому же присутствовали выступы, мне пришлось повозиться, чтобы попасть наверх бесшумно. Снега на террасе не обнаружилось, хозяева следят за порядком, что мне на руку не придется, как акробату бегать по перилам. Меня встретил сплошной витраж, с дверью по центру, за стеклом огромная комната с потолком на 4-метровой высоте, оттуда свисала люстра из желтого металла. По центру стол с приставленными вокруг него стульями, все изготовлено из дерева, другая мебель тоже была, с правой стороны торчал торец дивана или кресла, выполненного из светлой кожи. В комнате никого не было, с правой стороны из коридора исходил неяркий свет. Я крутанул дверную ручку и вошел внутрь, никаких криков и рева сигнализации, мое проникновение осталось незамеченным, по крайней мере, пока. С коридора доносился голос спортивного комментатора. Козырев был неравнодушен к футболу, тявканье мелкой собачки и капризный женский голос. «Зэ, у Марисельды прыщик вскочил, прямо на попе. Ну так выдавиёте». Как? Тут возник острый момент. Нападающий пробился через оборону противника, дал пас другому. Комментатор заорал во все горло. Как и Козырев, мяч попал в штангу, и хозяин дома грязно выругался. «Фу, Зэ, некрасиво как. Как можно было промахнуться? Кривоногий бе. Хватит ругаться, зай. Я говорю, прыщик беленький, прямо, чего?» Я не стал дослушивать, были дела поважнее собачьих прыщей. Выглянул в коридор, лестница слева, прямо находилась комната, откуда исходит приглушенный свет и редкие яркие блики от экрана телевизора. Скользнул на лестницу, спустился на первый этаж, и оказался в огромном холле, на стенах картины современных художников, на одной из них Козырев собственной персоны, в деловом костюме. Лицо украшает покровительственная улыбка, за спиной московский Кремль. Задерживаться я не стал. Быстрый осмотр, заглянул на кухню и туалет, оставив там небольшие подарки, спустился в гараж. Дорогой внедорожник представительского класса не был заперт, Более того, все двери и багажник нараспашку, машина проветривалась после чистки салона, я потер руки. Ну что, приступим. Начал с багажника, затем оставил подарки под сиденьем, рассыпал немного порошка по салону, так, чтобы не бросалось в глаза. Перевел внимание на машину попроще, рабочая лошадка, она тоже не осталась без подарков. В гараже наличествовала смотровая яма, там я особо постарался, рассовал под настеленными поддонами содержимое целого контейнера, а сам металлический ящик поселился на стеллаже с инструментами, прикрыл его барахлом. Так, здесь все, осталось наследить в спальне и можно отправляться на следующий объект. Глава 16. Хорошо быть игроком, хотя бы потому, что не нужно тратить время на дорогу. Открыл портал с места преступления и оказался в другом месте, а если быть более точным, в моем родном городе. Тут пришлось прогуляться, потому как у меня не было портала в дачный поселок, где проживал Козырев-младший. По поводу этого персонажа мне пришлось поспорить с Приваловым, он не видел смысла в его подставе. Дескать, достаточно и старшего, от него придет такая волна, смоет всю мелочь, в том числе и детей, продолжателей бизнеса. Ему было важно потопить саму верхушку, что понятно. Я все-таки настоял, пояснив, что ради него все и устроено, этот мелкий ублюдок превратил детскую ссору в кровную месть. После этих слов на мою сторону встал Померанцев и его другу пришлось согласиться. Домик Сережи оказался попроще папашиного, всего два этажа и невысокий забор, охраны как таковой не было. Будка с двумя пенсионерами на въезде в поселок не считается. Я уже прошел к гаражу, что был пристроен к дому, как оттуда послышались голоса. Ни Антох, ни Сцы, хозяина нету, мажорик в своем клубе отдыхает, точила нас ждет. Корвет, 1000 лошадок. Мечтательно произнес второй голос. Я выглянул из-за угла и не поверил своим глазам. Это были мои знакомцы с прострелянными задницами. Антон и механик. Второй возился с замком. Когда гаражная дверь открылась, я гаркнул. Не понял, задницы больше не болят? Горе угонщики посмотрели друг на дружку. Затем принялись озираться по сторонам и пятиться назад. В этот момент я врубил пугача и оба придурка, повизгивая, сорвались с места. Перемахнули через соседский забор и припустили что есть силы, снося кусты и мелкие деревья. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитников. Действие. Запугивание. Защитники, не имеющие конфликтов с системными правилами. Вердикт. Неоправданное использование навыка. Статус. Нарушитель. Вам вменен штраф в размере 100 000 единиц свободного опыта. Изъято. 100 000 единиц свободного опыта. Штраф уплачен. Статус нарушитель снят. Внимание, защитник. В случае повторного нарушения, размер штрафа будет увеличен, вы можете потерять статус судьи. Да, пожалуйста, хоть сейчас забирайте. Подумал я, спеша забраться в дом. Надо было спешить, эти два придурка половину поселка разбудили, того и гляди нагрянут гости. Эффект пилюли омоложения закончил свое действие, я не стал обновлять, надеясь закончить по-быстрому. Получается, что дома и вправду никого, а два дебила сослужили службу, открыв дверь гаража. Свет включился, видимо срабатывал на открывание двери и моему взору предстал ярко-оранжевый красавец. Теперь понятно, почему на него запали горе грабители, машина и вправду хороша. Вот же дебилы, могли бы и сами на такую заработать, мысль мелькнула и пропала, у меня хватало других забот. Я пробежался по дому, оставляя подарки в неожиданных местах. Нашелся винный погреб или скорее пивной, там стояло оборудование для варки пива и готовая продукция в бутылках. Спрятал початый контейнер под ящиками с пивом и вышел на улицу, сумев аккуратно запереть дверь. Затем открыл портал в стене и шагнул в темнеющий провал промежуточной точки. В то же мгновение ночь превратилась в день, мир взорвался ярким светом. Меня тут же замутило, отшвырнув куда-то в кусты, только затем пришел грохот взрыва, не думая о последствиях. Я активировал стену тьмы и сразу же боевой щит земли. Тело провалилось в образовавшуюся яму, опять рвануло, теперь уже глухо. Понятно, что меня щит прикрыл, а те, что были на теле, все послетали. Несмотря на полную неожиданность и оглушение, мозги начали работать. Накинул откатившуюся защиту и пополз по образовавшейся канаве. Темные круги перед глазами стали уменьшаться. Появился небольшой обзор. За спиной зашуршало. Это осыпался боевой щит, затем что-то свистнуло, боковым зрением заметил пронесшийся мимо круглый предмет, бадах. Оглушающий взрыв отправил меня в полет, Захрустели ветки, тело пробилось сквозь кусты. Еще до приземления, я активировал боевой щит земли, а как упал в рыхлый снег, получил несказанное удовольствие от отчаянного крика, кого-то моя защита зацепила. Я вскочил и, не обращая внимания на боль во всем теле, припустил в сторону опасности, вскарабкался на каменную стену, что должна была простоять еще несколько секунд, и осмотрелся. Ах ты сука! Игрок с краснючим ником Целка бодро ползла по снегу, на котором оставались темные следы, а в нескольких сотнях метрах впереди ночь просвечивалась светом множества фар, по трассе проносились легковушки и фуры. Девушка обернулась, вскинула руку, и в меня полетел сгусток пламени. Я даже уворачиваться не стал, огненный снаряд ударился в подставленный наруч, отскочил далеко в сторону и там взорвался, обдав меня жаром. Спрыгнул со стены, я разбежался и с силой приземлился на тощую фигурку. Целка тонко вскрикнула, ее тело вмялось в снег. «Не обнуляй, Афоня, пожалуйста!» — взмолилась она, на лице застыла маска ужаса. «Меня старшие заставили. Что скажешь, то и сделаю, у меня есть опыт, много, на камень уровня почти накопила», — тараторила она со скоростью пулемета. «Здесь же просто пост был, откуда я знала, что ты появишься, пожалуйста», — девушка завизжала, когда ей на грудь упала пилюля. Секунда, и визг превратился в хрип. Она успела приподнять голову и посмотреть на свое тело, на то, во что оно превратилось, руки забились в конвульсиях. Я отскочил в сторону, частично прикрывшись земляным валом, что остался от использования навыка. «Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитника. Действие. Обнуление. Защитник, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Целка получила статус «Нарушитель», обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен». Перед глазами мелькнул текст. Я направился за оставшимся контейнером. «Внимание, защитник! Статус судьи обновлен. Получен 2 уровень. Доступна тактическая геолокация». Спрятав контейнер в личное хранилище, активировал боевой щит земли и открыл портал прямо на его поверхности, затем быстро вышел на ту сторону и принялся ждать. Это была не случайная точка, одна из последних, что я купил у Спиридоновны, лесопосадка в спальном микрорайоне столицы. Стояла глухая ночь, потому было тихо. Значит, меня вычислили. Я принялся вспоминать, когда в последний раз пользовался точкой у федеральной трассы. Выходило неприятно, потому что я тут частенько бывал, последний раз в крайнее посещение Терры, да и попея с местью, а ранее, перед тем как нарваться на засаду целого клана сателлитов, меня в тот раз судьи спасли. «Это всего лишь пост, это сказала та сука, значит, их множество». Я ждал, но ничего не происходило, затем опомнился, прочел последнее системное сообщение. Тактическая геолокация. Навык оказался пассивным. Я мог видеть игроков в радиусе 100 метров, об этом говорила Латиша. И если в зоне действия навыка появится нарушитель, его местоположение окрасится ярко-красным цветом. В данный момент таковых не наблюдалось, впрочем, как и зеленых, игроков рядом не было. Это меня не успокоило, спасся, можно сказать, случайно. Целка не ожидала появления цели, как бы тупо ни звучало, меня это спасло. Она не успела применить что-нибудь убойное, дальше ее сбили мои щиты и отпугивающая стена. Повезло, что она оказалась одна. Жалко ли ее? Нет. Неприятно, такое чувство возникает. Женщина полезла не в свое дело и огребла по полной. Я постарался отрешиться от неприятных мыслей, провел ревизию повреждений. Ушибы, кровоподтеки и головная боль, общее состояние тоже неважное, будто в стиральной машине побывал, когда та отжимала. Покончив с осмотром, заглянул в карту. Никаких изменений не было. Решив не торопиться со следующим порталом, я направился к тропинке. Новый навык позволял видеть не только живые цели, но и полную картину, если приблизить. Жаль, что радиус небольшой, но и то хлеб. Так за мной следил тот судья в заводи. Присыпанная снежком тропинка вела к высотным домам, туда я и направился, попутно мониторя доступное мне пространство. Появилась мелкая синяя точка, остановившись, прикинул расстояние, всмотрелся. Это был обыватель. Что он тут делает посреди ночи, непонятно. Обыватель не заметит игрока под отводом глаз. Я смело направился навстречу, поравнялся с молодым мужчиной, тот, напевая нехитрый мотивчик, прошел мимо, обдав меня алкогольным амбре. Дорога до ближайшей высотки не заняла много времени, впрочем, я не дошел. воспользовался кузовом припаркованного на стоянке микроавтобуса, открыл портал и шагнул на следующую точку, но прежде скинул руну переноса на заснеженный газон. В своем коттедже я оказался спустя примерно час, пришлось поплутать, путая следы. Здесь тоже не стал торопиться, сначала обследовал доступное пространство. Поднялся на первый этаж, прошелся по периметру дома. С южной стороны обнаружилось нечто интересное, зеленая точка игрока, находящаяся за забором в соседнем доме, она была неподвижной. Я задумался. Слежка? Навряд ли, системный банк не будет мараться такой мелочевкой, чревато потерей репутации. Скорее там живет такой же, как я, ну или просто на отдыхе, мало ли может быть причин. Довершив разведывательный круг, я больше никого не обнаружил, тот дом оказался ближайшим, потому и попал под радиус пассивного навыка. Прежде чем вернуться в заводь, я отправил заранее обговоренный текст сообщения Померанцеву, принял душ, затем пополнил личное хранилище очередной партией материалов для крафта, выгреб все, что было, следующее поступление только через неделю. Меня это вполне устраивало, в конце концов, хватает и других дел. Митрича в убежище не было, я открыл портал в поселок. Старик, несмотря на темное время суток, лежал, припав к оптическому прицелу. Над его головой, рядом с ником, красовалась цифра 15. Заинтересовавшись, я глянул в смотровое окно и увидел интересную картину. Шарик светляка перемещался из стороны в сторону, расстояние было невелико. Видимо, мой подопечный прокачал навык не выше третьего. Но и того хватало, матерый махногон заинтересовался шариком и, считая себя незамеченным, пытался подкрасться из-за кустов. Хлопнул выстрел. Пуля влетела в глаз твари, и та закрутилась на месте, постепенно оседая на задние лапы. Через несколько секунд махногон издох, а старик повернул ко мне довольную физиономию. «С первого выстрела», – прошептал он, – «как умудрился». Старик и вправду удивил. Митрич глянул в окно, затем аккуратно положил винтовку и уселся на лежаке. Нашел с десяток патронов пятого уровня, у них свойства интересные, мясорубка называется. Хорошие боеприпасы, мне бы научиться. Научишься, я ухмыльнулся. Думал, спишь уже давно. Или второе дыхание открылось. Да какой тут спать, когда такие дела. Мне же надо это, он прищурился, напрягая память, качаться. Сказано же, не больше 4 часов в сутки. Да и не больно хочется, спать-то. Я пожал плечами, хозяин, барин, если сил хватает, пусть качается. Ел что-нибудь, у меня уже подсасывал желудок. Да, печеньями перекусил, он махнул рукой. Вот таких я 3 штуки завалил, и этих еще, безухих, старик хохотнул. Пошли, поесть надо и поспать, завтра продолжишь. Митрич спорить не стал, подобрал винтовку и шагнул в открытый портал. Чего это ты потрепанный такой, поинтересовался он, доживав сочный кусок мяса. Я говорил, дела на земле не закончены. Пока решал, нарвался. Не все игроки дружелюбные, некоторые так и норовят кого-нибудь зашибить. Тут я вспомнил про системный контейнер, но решил вскрыть его позднее, а лучше завтра после сна. Никак не могу привыкнуть, это же не земля, задумчиво произнес старик. Так ты туда возвращаться не хочешь? Я покончил с ужином и теперь утирался салфеткой, заодно обдумывая, с чего начать. Дорогу кое-кому перешел, понимаешь? Тот кивнул. Этим людям... прихлопнуть меня, расплюнуть, если поймают, конечно. Вот я и решил особо не высовываться, пока бессмертным не стану. Митрич застыл с кружкой чая у рта, на старческом лице появилось знакомое выражение, недоверие. А разве так можно, Митрич, ты теперь защитник, много чего можно и тебе тоже. Я рассказал ему, про уровни, артефакт возрождения и открывающиеся возможности. Старик слушал молча. И мне казалось, что он не особо верит, воспринимает мои слова, как нечто относящееся к другой реальности. Не привык он еще к своим возможностям, что не мудрено, игроку 4 дня от роду и он пока что стар. Я смотрю, у тебя зубы расти начали, тот уставился на меня в недоумении. Мясо, говорю, грызешь, как молодой, в первый день пережевывал подолгу. Старик провел пальцем по деснам. Я-то дурень старый, думаю, чего у меня там болит постоянно. Вон оно как у младенца, дед хохотнул. Руки перестали трястись, мешки под глазами уменьшились. Это только начало, Митрич, дальше, больше. Помолодеешь настолько, что за девками бегать начнешь. Вот еще, старик рассмеялся. Я смотрел на него и втихомолку радовался, про пузырь-то не заикается. Сомневаюсь, что излечился, так не бывает, скорее на время забыл. Организм на стрессе, испытывает забытое чувство выделения адреналина. В нем проснулся охотничий инстинкт. Посмотрим, что будет дальше. Если сможешь докачаться до сотки и привязаться к артефакту возрождения, ты будешь жить вечно, Митрич, сказал я напоследок и пошел к топчину с намерением завалиться спать. Старик не ответил, видно, что крепко задумался. Следующим утром я позвал Митрича и спустился в мастерскую. Смотри, что выпадает с игроков после обнуления, смерти. Достал системный контейнер, старик смотрел с интересом, я же, прикинул расстояние до стены и вскрыл его. На пол упала большая сумма, пара пистолетов, винтовка с оптикой и камень опыта. Чудно, протянул Митрич. Так ты кого-то убил и вся мелочевка, то, что было в хранилище, добавил я, думал, больше будет. Короче, выпадает все, что есть. Если ты не системный игрок, бессмертный то бишь, с них мало что падает. Подняв винтовку, протянул ее Митричу, тот обрадовался. Насколько я разбирался в системном огнестреле, это оружие не хуже той, что была у старика, а то и лучше. Убойную дальность, в полтора раза больше, порадовала дополнительная характеристика, твердая рука, с ней он точно не промахнется. Покрутив в руках не особо мощные пистолеты, отложив в сторону, и взялся за камень, великий камень опыта. 35 590 132 875 050 единиц свободного опыта. Не соврала, выходит, целка, опыт тут же перетек на мой счет, сунул руку в сумму, втащил еще одну, поменьше. В ней оказались боеприпасы к винтовке. Как они там помещаются? Старик вытащил несколько коробок с патронами из сумки размером с кисет. Я достал еще одну, теперь с продуктами, готовый кофе в стаканчиках, пирожные, зефир. Не стал вынимать все, понятно, что содержимым можно угостить половину учеников средней школы. В последней, третьей сумке, большая сумма тут же опустела, оказались личные вещи, женское белье и остальные принадлежности. Подцепив пальцем стринги, Митрич заметил, нет ничего хуже бабы-убийцы, злые и безжалостные, а когда прижмешь, плакаться начинают. Сам-то я не сталкивался, а вот служак мой в чеченскую повоевал, много чего повидал. Он не стал развивать тему, а я и не спрашивал, мужик с понятиями, осуждать не будет. Вручив Митричу все честно награбленное, вышел на улицу, мой питомец лежал на положенном месте и при виде хозяина радостно спрыгнул на землю, грунт под моими ногами заметно вздрогнул. Я вырастил чудовище, кра. Кеша взмахнул крыльями, и меня едва не снес возникший порыв ветра. Мне, кажется, ты слишком много ешь. Может, диета? Я по привычке сопровождал слова мысленными посылами, представил скелет сухопутной щуки, ну и пару недогладанных костей рядом. Пету не понравилось, закракал сдалей обиды, принялся заглядывать в глаза, не пошутил ли я. Ладно, шутка, в следующую секунду на притоптанную траву упала туша сухопутной щуки. Обида была забыта, к тому же рядышком с первой тут же оказались еще две. Чуть подумав, я добавил четвертую. «Не сильно ты его закармливаешь?» – спросил Митрич. Когда я оказался в доте, выглядел он обеспокоенным. «Эта птичка пару раз спасала мне жизнь, в крайнем так вообще на себе утащила. Пусть ест сколько влезет», – заключил я. «Да и то, правда, нам бы тоже не помешало». Я согласился, на столе появилось две порции глазуньи, хлеб и кофе, по убежищу начал растекаться приятный аромат. Глава 17. После приема пищи я немного разомлел, переборов себя, встал и подошел к стопкам макулатуры, не все там было бесполезным. Нужно закрыть еще один пункт в обучении Митрича. Как привычный жить в одиночестве, я бросал все в один угол, а среди этих книжек имелись навыки алхимии и артефактора, должны были, если ничего не путаю. Потратив на поиски несколько минут, все-таки откопал нужное, бросил их перед Митричем, а сам растянулся на своем топчине. Старик не стал тянуть, книжки рассыпались, тот одобрительно хмыкнул и взялся за кофе. Пришлось опять подниматься и топать за травой, нарвал целый мешок, дал пару советов по крафту и взялся за свою работу. Тю, ну надо же, интеллект плюс один, он продемонстрировал мне пилюлю, не дожидаясь ответной реакции, закинул в рот и скрафтил следующую порцию. 10 минут работает, пробурчал старик, не отвлекаясь от работы. Я понял, о чем он и не стал отвлекать. Очень скоро обеденный стол превратился в мастерскую очумелых ручек, С одной стороны трава и эликсиры, с другой – кольца с браслетами. Так продолжалось около часа, затем я прикинул время и начал собираться в дорогу. Митрич уже пользовался порталами и найдет чем заняться, поэтому я со спокойной душой отправился на Терру. Мое присутствие не являлось обязательным условием, а сказать по правде, я там вообще не нужен. Мавр сделал свое дело, Мавр может валить на все четыре стороны, в моем случае, адресов, на которые можно свалить, намного больше. Но это не особо важно, потому что я сам хочу присутствовать. Меня не интересует старший Козырев, плевать на высшие чины, которые отделаются потерей должности, максимум домашним арестом. Я хочу видеть рожу Сережи, когда его будут задерживать, жаль, что племяши нет, он бы тоже оценил. Я не стал соваться в дачный поселок сразу, вчерашнее нападение внесло свои коррективы, туда бы вообще не лезть, но куда девать самолюбие. Добрался на такси до соседствующей турбазы, оттуда пешочком по лесу, прогулка заняла пару часов, зато успел почти вовремя. Вчерашние похождения остались незамеченными, а может, не придали значения, ничего же не пропало, даже, наоборот, прибыток. Правда, от такого достатка держаться бы подальше, что и делали Козырев и Ко, последние лет 20, прокатывало, пока не появился я. Младший Козырев с очередной пассией, вернулся домой поздно ночью, охрана позвонила, а может и соседи. Машина стояла во дворе, пассия с испуганным Фирсом торчала на балкончике, а сам Сережа встречал гостей. Два микроавтобуса, причем первый бесцеремонно протаранил ворота и закатил во двор. Хозяин от такой наглости оторопел, а затем принялся вопить на весь поселок, запугивая нежданных гостей всеми ужасами государственной машины. Бойцы, уж не знаю, к какому ведомству они относятся, не обращали на него внимания, затем выгрузились кинологи со своими питомцами, псы быстро взяли след, что не мудрено, я тут накануне повеселился, кидался порошком во все стороны. Очень скоро, следственная бригада со спецназом оказалась в доме, Козырева тоже позвали, почти вежливо, Сережа к тому времени сорвал голос. Я стоял во дворе, под слабым отводом глаз, что для обывателей вполне достаточно, старая куртка и штаны, прикид чуть покруче, чем у Митрича на паперти, лицом тоже староват, пришлось использовать купленную накануне мазь с интересным эффектом, старение, дряблая, старая кожа, коричневатые мешки под глазами, верхнюю часть головы пришлось прятать под потертой вязаной шапочкой, короче, выглядел постарше себя прежнего, ждать пришлось долго, крики хозяина давно стихли, девушку, что торчала на балконе, попросили зайти в дом, все верно, с таким количеством белого порошка, вопросы неминуемо возникнут. Подъехало еще несколько машин, дорогие и не очень, чиновники в форме, люди в костюмах. В доме заговорили на повышенных тонах, кто-то угрожал полицейским, впрочем, желаемого эффекта это не возымело. Как и предупреждал Привалов, это будет другой уровень, уж не знаю, что сие значит, может, потому, что не поделились, или я слишком циничен, но пощады точно ждать не стоит. Наконец, из дома появились кинологи с собаками, их работа была закончена, за ними вышли оперативники, двое тащили контейнер, а уже за ними, спустя несколько минут, вывели закованного в наручники младшего Козырева. Спина сгорблена, взгляд затравленный, видимо, о своих правах он уже знает, начал понимать, во что влип. Я решил добавить, зря пришел, что ли, зашел за спины понятых, снял колечко, слабенький отвод глаз перестал оказывать влияние на обывателей. Так совпало, что Козырев поднял взгляд, а я улыбнулся и помахал ему ручкой. Споткнувшись, он едва не упал, понурые глаза налились пониманием, а за этим пришло бешенство. Это он меня подставил. Он отомстил за этого торчка, племянника. Сергей Сергеевич, прошу вас, замолчите, не нужно давать им повода, вмешался мужчина в дорогом костюме. А тому было плевать, ища пропавшего вдруг обидчика глазами, орал на всю округу. «Сазонов, сука, я освобожусь и найду тебя, порву, уничтожу». «Это вряд ли», — сказал я громко, зайдя со спины. Дернулись все, включая конвоиров, я сместился в другую сторону и продолжил. «Тебя уже ждут, друзья твоего папашки, адмирала с семейкой тоже ждут, в Искры сятничали». «Кто говорит?» — забеспокоился один из оперативников. Процессия встала, люди начали озираться. Кто-то продуманный крикнул кинологам. Мне пришлось отойти подальше, закинуться пилюлей чистого следа и напялить кепку, что добавило 8 единиц отвода глаз. «Мне нельзя в тюрьму», — Сережа вдруг заплакал. «Убьют в первый же день. Я готов сотрудничать со следствием». Он упал на колени. Окунуться мордой в грязный снег не удалось, конвоиры придержали. «Сергей Сергеевич, прошу вас, подумайте, прежде чем говорить», — предостерег его человек в дорогом костюме. «Сам заткнись», — крикнул Козырев, дав петуха. «Я готов прямо здесь. Нельзя в тюрьму. Успокойтесь, гражданин Козырев, у вас будет отдельная камера, мы приставим охрану», без особого энтузиазма, произнес один из оперативников. Я так громко рассмеялся, что вспугнул стаю ворон на соседнем участке. «Он здесь, это Сазонов», вопил Сережа, выдавая новые порции информации. По двору забегали полицейские, собаки не понимали, чего от них хотят, следов во дворе полно, они уже обнюхали каждый. Я не стал больше ничего говорить, сделанного было достаточно. Дождался, когда они успокоятся и свалят со двора, затем зашел за угол и открыл портал в район, в котором проживал Померанцев. Достал телефон и нажал на вызов. «Слушаю», — донеслось из трубки спустя пару гудков. «Все по плану?» «Да». «Можете подъезжать ко мне, если интересно?» «Конечно, Привалов тоже скоро будет». «Хорошо», — закончив вызов, я направился к следаку. Когда я добрался до адреса, машина работника Следственного комитета уже стояла у дома. Убедившись, что действие старящего крема закончилось, поднялся по крыльцу, постучался в дверь. Дождавшись приглашения, вошел внутрь. За кухонным столом заседала та же компания. Куча бумаг, отчетов, кружки с чаем. Привалов болтал по телефону, судя по тону, с подчиненным. Следок же, с благостным выражением лица, пялился в экран смартфона. «Задержание Козырева», — пояснил он. «Хотите посмотреть?» Я бросил взгляд на экран, заметил растерянную физиономию врага и махнул рукой. «То, что мне нужно, я уже увидел. Ты доволен?» Померанцев слабо улыбнулся, но ничего не ответил. «В общем-то, и не нужно, это не вернет ему семьи, а удовлетворение от мести он получил». «Ну и разгулялись вы, господин Сазонов», — выдохнул Привалов, отложив телефон. «В доме Козырева все засыпано наркотиками, под кроватями, в гараже, кухне, даже на туалетной бумаге следы обнаружены. Тяжел труд наркоторговца, нет времени, чтобы руки помыть», — безразлично ответил я. «Говорят, у его соседа аппетиты куда больше. Адмирал Кашерцев-то, восклицательные и вопросительные знаки, там будет посложнее», — он почесал затылок. «Но если Козырев разговорится, то наш флотоводец одним домашним арестом не отделается, загремит по полной. Рецидивист не хочет в тюрьму, представляете?» Привалов кивнул на фото Козырева. «Теперь он крыса», — жестко произнес я. «А участь грызунов незавидна, вам бы успеть взять показания». «За это не переживайте, дело под личным контролем», — он ткнул пальцем в потолок. Я пожал плечами и посмотрел на Померанцева. «Уверен, что хочешь досматривать до конца. Я могу тебя спрятать, ни одна спецслужба не найдет, подумай». Следок устало покачал головой, на губах играла легкая улыбка. «Нет, я уже говорил, к тому же пока идет расследование, им будет не до меня». «Спасибо, Дмитрий, уважили». Он поднялся и протянул мне руку. Мне ничего не оставалось делать, как пожать ее. Кивнул Привалову и хотел было отчалить, но вспомнил одну деталь. «У меня еще два контейнера этой дряни осталось, если вам не нужно, уничтожу сам». «Сделайте одолжение», — после короткой паузы ответил Привалов. «Только качественно, пожалуйста. По-другому не умею», — изобразив поклон, я вышел из дома и направился к высотным домам. Чего же я добился? Оба Козырева за решеткой, думаю, до конца недолгих дней. За остальных фигурантов переживать не стоит, папаша с сыночком запоют как канарейки, если уж сам за дело взялся, посадит всех. Но проконтролировать позднее не помешает, хотя бы потому, что я могу, не нужно злить защитника 56 уровня. Остановившись на перекрестке, я попытался проанализировать свои ощущения. Месть свершена, племянник отомщен. Что я чувствую? Вспомнились растерянные рожи Козыревых, уроды влипли в свое же дерьмо, жизнь дала трещину. На моем лице расплылась улыбка, я прекрасно себя чувствовал и надеялся, что племяш, где бы он сейчас ни находился, тоже улыбается. Я представил лицо парня, еще до того, как он подсел на наркоту, до первой отсидки. Как много в нем было заложено, чего он мог достичь. «Прости, Костя, из меня был плохой родитель, надеюсь, в следующий раз тебе повезет больше». Я вздохнул и направился к ближайшей высотке с намерением открыть портал. Внимание судьям! Клан Золотой Пятак объявлен нарушителем. Клану Золотой Пятак вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Да чтоб вас! Я глянул на карту. Точка находилась недалеко, западная часть страны, примерно между двумя столицами и, как назло, других моих точек рядом не было, ближайшая в сотне с лишним километров. А ведь я теперь судья второго уровня, спрос будет больше. Была, не была. Приняв решение, я направился к подъезду, стальная дверь была нараспашку, грузчики таскали мебель. Без проблем поднявшись на третий этаж, по-быстрому переоделся, закинулся боевым коктейлем, сменил ник и активировал на стене переход по системному маяку. За аркой раскинулась промышленная зона, эстакада с трубами, из некоторых с шипением вырывался пар или газ. Отсюда не понять, другого движения не видать. В этот момент на верхней площадке хлопнула дверь, послышался стук каблуков. Я не стал ждать свидетеля, неизвестно, как отреагирует система, шагнул в арку, тут же спрятавшись за опорой эстакады. В северной части карты промелькнула красная точка, в северо-восточной появилась зеленая и быстро двинулась на север. Я развернулся в нужном направлении, два десятка метров снежной целины, невысокий бетонный забор с колючей проволокой. Речь, разумеется, о неподготовленных, 2,5 метра и кустистую колючку преодолеет не каждый. Туда я и направился, быстрая побежка, за забор полетела руна переноса, тут же активировал портал в заборе, открывая обзор на поле, за которым раскинулось редколесье. Как я не вглядывался, никого не увидел, чуть помедлив, прошел через арку и припустил к лесу. Ожил личный чат. «Доктор, если ты здесь, то не вздумай влезать, постой в сторонке, система зачтет участие. Не твоего уровня драка, только системные, из лошадей». Я почти развернулся, решив свалить и обдумать все в безопасном месте, но на карте опять появилась красная точка и приближалась она с такой скоростью, что я тупо не успевал с порталом. Точка летит на меня, а никого в упор не видно. Когда до нее оставалось несколько метров, я активировал боевой щит земли. Земля вперемешку со снегом вздыбилась на несколько метров, глухой удар, окаменевшая преграда содрогнулась, я не стал ждать, вскарабкался наверх. У основания щита распласталось бесчувственное тело, белое пальто, такого же цвета туфли, тот еще франт. Грин уровень, ник настолько красный, что никаких сомнений не возникало, с руки сорвалась толстая игла, которая должна была пробить жертву насквозь, должна, но не обязана, плазма соскользнула, зарывшись и растопив снег. Не забывая мониторить карту, я спрыгнул вниз. На белое пальто упала пилюля омута, это подействовало, очертание груди, живота и большей части бедер закрыла шевелящаяся серая марева. В этот момент Грин очнулся, раскрыл рот и начал орать, впрочем, недолго. Когда растворились легкие, крик превратился в сип, а затем и вовсе затих. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитника. Действие. Обнуление. Защитник Грин, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Грин получил статус нарушитель, обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Игрок испарился, на его месте остался контейнер, который тут же перекочевал в личное хранилище, а я припустил обратно к забору. Что-то мне подсказывало, этот тип не умер, а как очнется в артефакте воскрешения, будет чертовски зол. Странно, но эта мысль позабавила, не первый мой бессмертный и не последний. На территории неизвестного предприятия, границы которого я покинул минуту назад, появились 3 красные точки, они преследовали 1 зеленую. Не знаю зачем, возможно, из-за упоминания лошадей, я открыл портал в заборе, решив помочь коллеге. Вот не дурак ли, подумал я, прячась за чахлыми кустами, куда полез, а события между тем, стали нарастать как снежный ком. Зеленый игрок проскочил под эстакадой, за ним тут же полыхнуло, шипение перешло в настоящий рев, пар брызнул во все стороны. Но беглецу это не помогло, преследователи выскочили из смертельной ловушки как ни в чем не бывало, словно это не пар вовсе, а легкий морской бриз. Один из них швырнул вперед что-то серебристое, искрящееся, беглец совершил маневр влево, будто имел глаза на затылке, шар бесполезно пролетел мимо и пропал из вида. А ведь они меня не видят, кроме судьи, разумеется, не зря же он пытается пробежать мимо меня, мысль мелькнула и пропала. Между ними 300 метров, до меня чуть меньше 100, я пригляделся к предполагаемому судье, быстрые, но плавные движения, на затылке болтается хвостик. Так это девка, так и есть, движения никак не мужские. Я не то что джентльмен, но ведь это коллега, а бегут за ней лошади, ну или их шестерки, так что сама система велела. В моей руке зародился сгусток плазмы, я знал, насколько она может быть опасной, особенно когда напитаешь большим количеством темной материи. Через несколько секунд из кустов вырвался снаряд размером с добрый арбуз, и он только рос. В этот момент беглянка поравнялась с моей позицией, а преследователи наконец меня срисовали, тут же бросившись в разные стороны, вернее, попытались. Прежде чем влететь перед ними в заснеженный грунт, плазменный шар успел раздуться до полутораметрового диаметра. Бадах! Тряхнуло с такой силой, что я завалился на бок, впрочем, тут же вскочил и припустил по нетронутому снегу, на меня надвигалась настоящая стена огня. Бежал я быстро, успевая мониторить карту, зеленая точка коллеги двигалась параллельным курсом, постепенно приближаясь. Я увидел Ник, сосредоточенный на мне взгляд, и тут нас нагнал огонь. Глава 18. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитников. Действие. Обнуление. Защитники фартовый, Марвин, мастер, имеют конфликты с системными правилами. Вердикт. Защитники фартовый, Марвин, мастер, получили статус нарушителей. Обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Перед глазами мелькнул текст. Я не успел его осмыслить. На меня налетел ураган по имени Искра. Ноги обвили торс. Руки обхватили шею, а в губы впился горячий страстный поцелуй. Мы покатились по снегу, а над нами проносилось ревущее зверем пламя, но не было ни боли, ни удушающего жара, лишь крепкие бедра и горячие губы Искры. Не знаю, сколько это продолжалось, секунды, минуты, закончилось тем, что девушка со вздохом откинулась на прошлогоднюю траву, но хватку ногами не ослабила. Спасибо, я не люблю умирать. В следующее мгновение она повернула голову, и в меня уперся укоризненный взгляд серых глаз. «Какой же ты придурок! Разве можно столько энергии в плазму вливать? Сам можешь обнулиться!» Девушка улыбнулась. «Ослабь, пожалуйста, хватку, ты меня раздавишь!» – прохрипел я. «Сколько у тебя интеллекта?» Я понял, что речь не о моих умственных способностях, второй раз уже с плазмой нарываюсь, но отвечать не спешил. Смотрел на нее, любуясь правильными чертами лица, до тех пор, пока Искра не клацнула перед моим носом зубами и не поднялась. «Пойдем отсюда, Лева», она усмехнулась, сразу же став серьезной. «Маяк убрался, значит, система считает миссию завершенной. Сейчас обыватели налетят. МЧС, пожарные». Искра поднялась на ноги, я тоже не стал разлеживаться. Я повернул голову к месту взрыва, все было задымлено, местами проглядывали земляные холмы. «Малость не рассчитал», признался я. Девушка, рассмеявшись, махнула рукой, приглашая идти за ней. Я не стал артачиться, все равно нужно было уходить, уже слышались звуки сирен. Пока девушка была спиной, быстро поменял накопитель, практика была, даже имя не успевает сбиться. Сдается мне, что-то намечается. Искра подошла к бетонному забору, открыла портал, в лицо ударил влажный, горячий воздух с запахом соли и водорослей, но все это ерунда, главное вид через арку. Золотистый песок, а дальше бесконечная, голубая гладь, волны прибоя окропляли полоску берега соленой водой, где-то кричали морские птицы. Я, наверное, рот раскрыл от открывшейся умиротворяющей картины. Запрыгивая в портал, девушка звонко рассмеялась. Ни разу на океане не был, я послушался. Могла ли это быть засада? Возможно. Но только зачем? Высокоуровневый игрок мог убить меня несколько раз, да я сам себя едва не убил. Если бы не ее щит, остался бы один контейнер. Оказавшись внутри, ощутил на себе все прелести тропического климата, и мне это понравилось. Солнце, жар и океан. Долго думать я не стал. Обернулся, заметив несколько невысоких домишек, затем, под заинтересованным взглядом Искры, скинул с себя всю одежду и без какого-либо стеснения побежал к воде. «Эй, я тоже хочу», — донесся в спину задорный голосок. Я не обернулся, ощущая приятное тепло. Пробежал по мелководью и нырнул щучкой, когда позволила глубина. Вода оказалась божественной и прозрачной, как чистейшее стекло. Заплыв подальше, я распластался на манер морской звезды и отдал себя на волю волн. Солнце жарило немилосердно, но вкупе с океаном, это место казалось райским уголком, которое не хочется покидать. Поселиться здесь и жить в свое удовольствие. А ведь я могу себе позволить даже остров, Возникшая мысль вскружила голову. Рядом послышался всплеск, что вернуло меня с небес. Глянул на карту. Рядышком находилась зеленая точка, в радиусе 100 метров никого, если не считать неразумную живность, что подсвечивалась тусклыми пятнами. «Здесь классно», — произнесла искра. Подражая мне, девушка улеглась на воде, я лениво повернул голову, чтобы увидеть точеный профиль. Бугорки груди поблескивали влагой, взгляд скользнул ниже, плоский живот, загорелые бедра, она была абсолютно голой. «Классно, но быстро надоедает», — добавила она. «Поймешь это, если купишь похожее место, один-два раза в месяц по несколько часов, а затем приходит скука». Девушка ловко крутанулась в воде, мигом обвила меня ногами. Я начал тонуть, пришлось работать руками и ногами, что не помешало мужскому естеству набрать силу. Короткие поцелуи расцепившись, мы устремились к мелководью. Когда ноги уже касались дна, девушка настигла меня и обвила ногами. «Вот же змеюка», — подумал я и ответил на нетерпеливый поцелуй. Волны вынесли нас практически на берег, к тому моменту искра уже восседала у меня на паху, выгнулась, задрав личико к небесам, полные груди колыхнулись, и она начала двигаться. Сначала плавно, медленно набирая скорость, та неумолимо росла, даря нам обоим несказанное удовольствие, и спустя казалось бесконечное количество времени, искра издала тихий стон и закусила губу, вцепившись руками мне в грудь, затем расслабилась и упала на меня, освобождая бедра. «Это тебе мое спасибо, жеребец», — прошептала она, касаясь губами уха. «На здоровье», — выдохнул я, снял девушку с себя и стал выбираться на берег. «Такого опыта у меня еще не было. Снимай уже, колечко или что там у тебя. Лёва тебе совсем не подходит». Устроившись на соседнем лежаке кверху голой попкой, девушка не сводила с меня взгляда. И как она это поняла? Хотя там вроде доктор был, может, он подсказал, с этого мутного типа станется. Я все же снял бижу, искра игриво цокнула, в глазах заиграли огоньки понимания и веселья. Феникс удивил, она словно попробовала мое имя на вкус, а я понял, что она обо мне слышала. «Намного лучше, можно сказать, родное. Так сколько же у тебя интеллекта? Ты считаешь этот вопрос приличным? Все равно, что спрашивать о размерах». Я посмотрел на свой пах, а девушка захихикала. «Я так и знала, что больше 200, и стихии все прокачаны и даже бафы», продолжила она, чуть расширив глаза. Тема была интересной, потому я не влезал, пусть говорит. А та словно мысли читала. «Чем выше показатель родных характеристик, тем сильнее навыки», поделилась она не самой большой тайной. «Нуб 10 уровня с 10 навыками даже в идеальном шмоте не сможет сравниться с голым соткой, тот его одним мизинцем сможет раздавить, потому что навыки завязаны именно на родные характеристики. Многие это понимают только на 100+, когда неправильно распределенные характеристики можно поправить только камнем забвения». Внезапно я почувствовал давление на голову, вовсе не физическое, словно кто-то до мозга пытался добраться, минуя черепную коробку. Чуть повело сознание, но мысли остались ясными. Поняв, что происходит, я укоризненно посмотрел на девушку, давление тут же исчезло, а ник искры порозовел. Однако удивилась та. «Значит, и покровительство стихии прокачано, и есть еще что-то?» Я расслышал в нотках голоса вопрос. «Но, я погрозил пальцем и не стал отвечать. Могу наказать тебя прямо сейчас». Искра расширила глазки в притворном ужасе. «Не надо сейчас, пожалуйста». Вот немного позднее, она облизала губки, тут же заговорив серьезно. «Ты настоящий сюрприз, Феникс, хотя и сам этого не понимаешь». Вспомнив недавнюю атаку плазмой, я кивнул. «Покровительство стихии не только сокращает потребление темной материи, но и повышает некоторые характеристики, интеллект, допустим. По механике что-то схоже с крепостью тела, только нигде не отображается. Еще симбиозы дают незначительные бонусы, а в сумме очень действенные. Так что правильно делаешь, что вкладываешься в навыки, а не шмот. Вот это интересная информация». Очень необычный разговор с девушкой, с которой я только переспал. «Бедные лошадки, не знают, с кем связались», умильно протянула она. «Я видел, как она упивается своими открытиями по поводу меня. Это значит, я крут?» Девушка смешно фыркнула на мои слова. «Сильно не обольщайся, существует бесчисленное количество навыков и артефактов, способных вскрыть тебя, как консервную банку», показала мне язычок. Я и без нее это прекрасно понимал, иначе не прятался бы так тщательно. С девушкой было приятно общаться, не только из-за секса. Искра сама по себе производила впечатление порядочного человека, к тому же жаждет поделиться знаниями. «Доктор тоже там был?» – спросил я, имея в виду последнюю разборку. «Да, ему пришлось прыгнуть вслед за двумя лошадями. Разве клан нарушителей не называется «Золотой пятак»?» – уточнил я. Искра махнула на это рукой, затем повернулась на лежаке, устроившись боком. От открывшегося вида, я едва не забыл, о чем спрашивал. «Лошади создают кланы-однодневки, удобно охотиться на неугодных, вербовать молодых судей. Срабатывает маяк, подтягиваются все, в том числе и реальные зачинщики». Я приподнял бровь. «Спрос в основном с клана. В случае нарушения системы вешает дебаф на всех участников, а их может быть от двух до бесконечности. В основном, реально пара человек. В руках искры материализовалось два коктейля с разноцветными зонтиками, один девушка протянула мне. Дебаф может висеть до месяца», — продолжил я, попробовав весьма недурственный фруктовый напиток с капелькой алкоголя. «Да, они отсиживаются на -13, с такими уровнями и поддержкой, все равно что в отпуск съездить. А при чем здесь молодые судьи? Ты же уровень имеешь в виду?» Я предполагал примерный ответ, но мне нужно было подтверждение. «Не только уровень. Судья – это отдельная прокачка, они их прокачивают, Феникс, на своих же сателлитах. Когда материал уже отработан, обнуляют. Какая-то мутная схема. Наверное, я чего-то не понимаю. Одно ясно, у лошадей есть свои судьи, в этом я уже разок убеждался». Девушка замолчала, ее взгляд недвусмысленно блуждал по моему телу. «Ты что-то говорил про наказание?» «Да, твой ник еще розовый, так что я спокойно могу тебя отшлепать». Искра блаженно потянулась. Спустя несколько часов, в ходе которых мы успели перекусить, даже чуть вздремнуть на пляже, и ненасытная искра, наконец, угомонилась, я засобирался домой. Признаться, мне хотелось остаться. Хорошая компания, океан, что еще может пожелать истосковавшаяся душа. Но у меня были обязанности. Митрич, мой подопечный, нельзя его оставлять надолго, мало ли что может произойти. «Спасибо», — произнесла девушка, прижавшись ко мне грудью. «Ты уже несколько раз отблагодарила», — вроде как упрекнул я, стараясь отодвинуться, чертово желание возникло опять. Она улыбнулась и сказала: «Оставь здесь портал, как решишь отдохнуть, напиши. Я не буду сдавать, не переживай, ты мне живым нравишься». Я кивнул, последовал долгий поцелуй, пришлось себя сдерживать. Затем я скинул под ноги половинку руны и открыл портал в зимний лес. В лицо ударил ледяной ветер, махнул девушке и шагнул из лета в зиму. После череды переходов, наконец оказался в родной заводи. Убежище встретило тишиной. Немного рассыпанной травы на полу, сложенные в контейнере эликсиры, на столе были остатки трапезы. Я предположил, что старик перекусил и вернулся к охоте. Выйдя на улицу, свистнул Кеше, мой летающий монстр появился почти сразу, и получил за это несколько туш сухопутных щук. «Надо бы вылазку с тобой устроить», — произнес я, глядя, как Петра справляется с угощением. «Отработать совместные действия, а то еще забудешь, Кра», — подтвердил он. «Пора уже продолжить путешествие в новый город, и логово Грулот не помешало бы найти. Пожалуй, этим и займусь, но сначала нужно проконтролировать Митрича, ну и поспать нормально не помешает, на дворе поздний вечер». Обрадованный тем, что месть наконец свершена и мне не обязательно возвращаться на Терру, я открыл портал в снайперскую лёжку и напрягся. Было с чего, в нос ударил запах крови. Митрич лежал ближе к центру комнаты без движения, но вроде как дышал. Бросившись к старику, заметил лужу крови, полоса шла от лёжки, на внутренних стенках бойницы тянулись глубокие борозды. «Доигрался старик. Это пока не важно, надо остановить кровотечение». Левая кисть с большей частью предплечья отсутствовала, рана не сильно кровила. Он пытался ее перетянуть, но почему-то не успел, шок или кровопотеря, а может, все вместе. Достав регенерирующий спрей, залил рваный обрубок, дождался, когда схватится, и только потом оттащил в убежище. Определил на лежанку, попытался нащупать пульс и понял, что занимаюсь херней. Он жив, это подтверждает дыхание и наличие самого тела, иначе остался бы системный контейнер. Я задумался, что можно сделать. Спрей поможет, медленно, но будет помогать организму восстанавливаться. У него, должно быть, показатель жизненной энергии близится к нулю или около того, и этот процесс нужно обратить вспять. Нашел нужную пилюлю, «Последний шанс» называется. Вызывает взрывную регенерацию жизненной энергии, но сжирает темную материю. Стоит очень дорого. Суть в том, что его можно принудительно дать другому защитнику, даже в бессознательном состоянии. Сжал старику щеки и закинул эликсир. Плюс системных таблеток, их не обязательно запивать, и глотать не надо, испаряется уже во рту. Порылся в своих запасах, нашел колечко с максимальной регенерацией и напялил на один из свободных пальцев старика. Вот, в общем-то, и все, что я могу, это тоже неплохо. Кровь остановлена, регенерация в процессе. И почему я не искал лекарские навыки? Такие наверняка есть. Сращивание конечностей, ускоренная регенерация тканей. Все как обычно, пока жареный петух не клюнет, не почешешься. Дыхание старика стало более глубоким, успокоив себя этой новостью. Я вернулся в поселок и осмотрел больницу тщательнее, следы борозд показались мне знакомыми. Итак, что же произошло? Предположительно, Ушен, скорее всего, матерый, выследил стрелка, забрался на крышу и принялся выжидать удобного момента. Больница глубиной не отличается, около полуметра, то есть лапой достать не проблема. Вот только непонятно, как он вообще добрался, с крыши высоко, больница находится чуть выше пола, с окна соседней комнаты тоже далековато. В общем, хрен его знает, может, я и ошибаюсь, не Ушен это, а какая-нибудь летающая тварь, атаковала, смогла отнять руку. Митрич, пока был при памяти, отполз, тварь забраться не смогла, а почему она до сих пор не пытается залезть, кровью уже пахнет, наверное, кто-то спугнул или съел. Все, расследование завершено, дело закрыто за невозможностью установить преступника. Я посмотрел на больницы, конструкцию нужно менять, но настроения заниматься этим не было, от слова совсем, так что решил подумать завтра. Вернувшись в убежище, нашел Митрича в том же положении, дыхание было ровным, пальцы правой руки подрагивали, словно он играл на пианино. Хороший знак, жить будет, решил я, усаживаясь на свой топчан. Без аппетита съел шаурму и завалился спать. Утро вечера мудренее. Старик очнулся ночью. А поскольку игрок он относительно свежий, к тому же после жуткого ранения, не сразу понял, где находится. Забыл про все на свете, в том числе о светляке и принялся орать на все убежище. Даже Кеша на крыше встрепенулся. Ты чего? Я активировал светляка. А-а, Феникс, не ори, не у метро ночуешь. Так я живой, ох. Ну и тварина приползла. Тут он затих, рассматривая левую руку, вернее, культю. Как же это? Что ж теперь делать-то? Рука, Феникс, отрастет твоя рука, будет как новенькая. Я как-то кисть потерял, продемонстрировал ему целенькую руку. Недели за три выросла. У тебя подольше будет, так что не боись. Бесовщина. Пришлось подниматься и обрабатывать культю спреем. Выглядела она не так жутко, как накануне, но все равно неприятно. Ты теперь игрок, Митрич, почти бессмертный, привыкай, болит, не то слово, поначалу-то понял, а теперь будто кость ножовкой пилит. Да и сейчас не понимаю, как это отрастет. Обезболивающего нет, проигнорировал я очередной вопрос. Могу пузырь выделить. Как и предполагалось, долго он не думал, подскочил с лежака молодым козликом, подхватил со стола бутылку, свинтил крышку и разом ополовинил. Ух, старик утерся рукавом. На столе появилась минералка и жареное мясо с хлебом зеленью. Тебе нужно много есть и пить, не водку, так быстрее отрастет. Старик побурчал малость, но за стол уселся. Перед тем, как приступить к трапезе, добил пузырь. Поскольку спать уже не хотелось, я тоже подкрепился, к радости Митрича, оставил на столе еще одну бутылку и спустился в спортзал. Я не собирался отбивать мячи, уже решил тренироваться по-другому, по-взрослому. А поскольку на улице еще темно, то и говорить ни о чем. Подземелье, мой личный данж, вот куда я собрался. Но прежде нужно освободить личное хранилище от стройматериалов. Покончив с подготовкой, надел тиару, напялил сверху тактический шлем и открыл портал. «Покой нам только снится», – прошептал я, вглядываясь в полумрак. Оттуда доносился знакомый стрекот. Мимо пробежала тварь, покрытая хитиновой броней, разумеется, я ее узнал. «Ах ты моя хорошая! Куда? От папочки не уйдешь!» Грулота уровень 73. Тварь развернулась настолько резво, насколько позволил не очень широкий проем. Умом эти монстры не отличались, потому она атаковала, стоило мне пересечь границу портала. Толстая игла ушла со свистом и попала точно туда, куда я целился, левая сторона безобразной башки. Грулоту повело в сторону, лапы запутались, и тварь пробороздила жесткий грунт. Неплохо для начала, подумал я, отмахиваясь от победного лога. «А где твои сестренки?» Глава 19. Я двигался в противоположную от нового города сторону и куда-то в глубину. Ширина извилистых коридоров не менялась, все вроде как прекрасно, да вот беда, из тварей только мелкие насекомые попадаются, те, что прячутся на стенах, среди мха. Настроение улучшали звуки из глубин. Прежний я ни за что бы не пошел туда, где урчат и стрекочут неведомые животины, но все меняется. Спускался по подземелью с максимально возможной скоростью, так, чтобы не нарваться. Новый судейский навык оказался неплохим помощником, он отражал любую потенциальную опасность, а вследствие этого всех живых существ в радиусе 100 метров. Успел проверить его на той грулоте, показывал ярко-красную точку. От нарушителей цвет отличался насыщенностью, то есть никак не спутаешь. Но проблема в том, что карта была пуста, я догадывался о предстоящих сложностях обнаружения, потому как находился в подобии муравейника, множество ходов и от норков со всех сторон. Мне придется постараться и рад бы, но ведь никого, твари словно издевались, покрикивая там, сям, не показываясь на глаза и даже в поле видимости навыка. Я уже хотел сменить направление, как заметил наконец цель, яркая точка приближалась с местного севера, двигалась неспешно, словно находясь на прогулке. Я остановился, приготовившись применить навык, и спустя пару секунд, га-га, нарисовалась знакомая тварь. «Какого хера ты откуда взялся?» Гусь проигнорировал вопрос, прошел в нескольких метрах от меня и остановился у совершенно непримечательной дыры, повернул ко мне морду. «Га-га», я молча наблюдал, как странный моб забрался в этот лаз, удалился на десяток метров и уже оттуда гагакнул. «Вот что ему нужно, предупредить хочет или заманить?» Сверился с картой. Никого кроме меня и этого чудика. Гусь тем временем преодолел еще несколько метров, проход начал уходить ниже, потому я видел только голову существа. Га-га, ладно, хрен с тобой, прогуляюсь, но если обманешь, прибью и скормлю кеши. Тварь на угрозу не ответила. Поняв, что я последовал за ней, заковыляла дальше. Проход сужался и расширялся, уходя все глубже, мох на стенах стал гуще, зеленоватого освещения заметно прибавилось. Не знаю, сколько прошло времени, не меньше 2 часов точно, клёкот твари стал более различимым, что говорило о приближении к гнезду, я на это надеялся. Наконец, гросс, падальщик остановился, я отставал от него метров на 7-8, стараясь не терять визуального контакта, и потому тоже прекратил движение. Прислушался, заглянул в карту, на самом пределе ее радиуса действия, мелькнула красная точка. Я улыбнулся, а гусь тихонько гагакнул и утопал в боковой проход. Неужто он сопроводил меня до гнезда? Но зачем? Какую цель он преследует? В памяти всплыла фигура странного обезьяноподобного знакомца. На интеллектуала гусь не тянет, вряд ли этот разумный, обычная тварь, разве что не агрессивная. А с другой стороны, кто я, чтобы судить? На карте мелькнула еще одна красная точка, гусь к тому времени удалился за пределы видимости. Если он рассчитывает, что я пойду за ним, то жестоко ошибается, здесь есть множество других дорог. Я нашел самую перспективную и начал спускаться, до тех пор, пока не добрался, до открытого пространства. Довольно крупная пещера с ровным полом, если судить по пройденному пути, картина редкая, но дальше все может измениться. Не зря же столько красных точек на карте и следы жизнедеятельности налицо, экскременты с копошащимися в них насекомыми. Я осмотрелся, нашел пару десятков ходов по периметру, выбрал несколько и взялся за работу. Разбирал стены с помощью навыка и стараясь не издавать лишнего шума, закладывал лишние ходы, чтобы прикрыть спину. Много времени не ушло, потому как заделывал не капитально. Спустя час, площадка была готова, я активировал светляк, отправив его к самому потолку. Открывшаяся картина на особо радовала глаз. Похоже, грулоты использовали пещеру в качестве туалета, ну или сожрать еще не успели. Ну что же, не самое плохое место для боя, будут подыхать среди своего дерьма. С этой ободряющей мыслью, я создал небольшой сгусток плазмы и запустил его в самый широкий проход, ведущий вниз.